вы, наверное, помните, он написал книгу «Святые и грешники», в которой весьма убедительно доказал, что Мормон — личность, вполне достойная уважения. Прибыв в этот город, я, не переставая, думал о том, что же заставило автора создать эту книгу. После более зрелого размышления и долгой прогулки по городу я пришел к выводу, что во всем виновато слишком жаркое солнце. По счастливой случайности злонамеренный поезд, который опоздал на 12 часов из-за пожара на мосту, доставил меня на место в субботу, проследовав долиной, которая после многих усилий мормонов расцвела как роза. Но уже за несколько часов до моего прибытия я очутился в странном мире, в мирке, где, судя по разговорам в вагоне, каждый был либо мормоном, либо не мормоном. В здешнем крае свободному и независимому гражданину не следует открыто заявлять, что он не мормон. Однако мэр города Огдена, город не мормонов в этой долине, высказал мнение, что то и другое стадо, то есть мормоны и не мормоны, все же должны отличаться друг от друга. Задолго до того, как мы достигли фруктовых садов Логана и сверкающих равнин Соленого озера, этот мэр, сам не мормон, но человек, известный своими торговыми связями с ними, сказал мне, что наболевший вопрос существования государства в государстве постепенно разрешается с помощью образования и системы голосования. «Вокруг нас горы, богатые золотом и серебром», — сказал он, «и даже силы ада, что стоят на страже мормонской церкви, не помешают не мормонам стекаться в эту долину». В Огдене, это в 30 милях от Солт-Лейк-Сити, мы провалили мормонов на муниципальных выборах, а на будущий год надеемся повторить успех в самом Солт-Лейк-Сити. Не мормоны составляют лишь треть населения там, но в основном это взрослые люди с правом голоса, а мормоны обросли домочадцами. Думаю, что стоит нам занять все должности и взять под контроль политику в городе, как мормонам не поздоровится. Им придется потесниться и вскоре уйти. Мое мнение таково. Именно пожилые мормоны составляют оппозицию и мешают нам. Но что бы ни твердили их старейшины, молодежь станет охотно общаться с немормонами и читать наши книжки. Каждый поцелуй обыкновенного немормона действует словно печать обращения, особенно когда девушка уверена в том, что мужчина не считает необходимым перегружать свой дом другими бабами ради спасения ее души. Думаю, что молодое поколение мормонов доставляет ощутимые неприятности своим старикам. Вы спрашиваете о многоженстве? Согласно недавно принятому Биллю, это уголовное преступление. Мормону приходится выбирать одну жену и держаться ее. Если его поймают у другой женщины, видите, то мирное темное здание из кирпича на склоне горы. Это исправительный дом. Мормона отправляют туда поразмыслить о своих грехах, и кроме того, приходится заплатить штраф. Однако большинство полицейских в Солт-Лейк-Сити — мормоны, и я не думаю, чтобы они были слишком строги со своими друзьями. Полагаю, что тайное многоженство распространено достаточно широко. Труднее всего заставить мормона понять, что мы не трижды проклятое зверье, как доказывают их старейшины. Позвольте нам закрепиться в штате, и тогда все мормонское предприятие полетит к черту. Желание — отец мысли. И я сказал, ну что ж, пожалуй, и начал осваивать долину Дезерета, прибежище поздних святых, и, по всей видимости, чашу таких страданий, каких только люди могут натерпеться за сорокалетие. Людям добрым в Англии многое невдомек, но вы-то поймете, от чего все это получается. Вы же понаслышаны о многоженстве в Бенгалии, и знаете, как ненавидит свою будущую соперницу молодая бенгалка, сама почти ребенок, которая готовится впервые переступить порог дома своего мужа. А ведь бенгальскую женщину, можно сказать, приучали к многоженству столетиями. Вы, наверное, слышали также об ужасной, прикрытой паранджой ревности жены, которая стала матерью к бесплодной жене соперницы, ревности, которая взрывается порой отравлением собственного ребенка. Время от времени англичанки на Востоке нанимают кормилиц-мусульманок высокой касты, и тогда им приходится невольно выслушивать странные вопросы.